Глава 21. Инна. 1997 год. Апрель. За дверью послышались голоса. В приемную вошла Тося, Тамара Олеговна Сяпкина. Так математичку из завуча по воспитательной работе прозвали изобретательные ученики, соединив первые буквы имени, отчества и фамилии. Это звучало так коротко, емко, так подходило кругленькой, маленькой, милой и беспомощной на вид Тамаре Олеговне, что Инна, обращаясь к ней, каждый раз боялась назвать коллегу Тосей. Та бы точно не стерпела и затаила зло. Несмотря на внешнюю доброжелательность и мягкость, характер Тося имела жесткий, даже суровый, обид не забывала. Инна побаивалась Тосю, но уважала за честность и профессионализм, старалась сохранять с ней хорошие отношения. «Инна Валерьевна не занята?» – спросила Тося. Надежда, что она на минутку забежала к секретарше за какой-то ерундой, рухнула. Голос у Тоси был тоненький, пришептывающий, почти детский. Но это не мешало ей управлять учениками. Дисциплина на уроках была железная, дети пикнуть не смели. Материалам надо отдать должное, Тося владела превосходно, доступно объясняла самые сложные темы. «Одна, у себя», — ответила секретарша. «Позвоню». Спустя полминуты Тося показалась в дверях кабинета. «Инна Валерьевна, у нас проблема». «Опять?» — уныло спросила директриса. «И не говорите, дорогая моя». Тося без приглашения выдвинула стул из-за длинного стола для совещания и села, положив перед собой ключи от кабинета и очечник, с которым никогда не расставалась. В Старых Полянах было две школы, но вторую закрыли 3 года назад из-за недобора учеников. Когда-то ожидалось, что детей станет больше после заселения нового микрорайона. Но строить его не начали и теперь уж точно не начнут. Предприятие со дня на день могло встать. Для 2 школ детей не хватало, а для 1 было многовато. Классы были переполнены под завязку. В небольшом здании, рассчитанном на гораздо меньшее количество учащихся, то и дело вспыхивали конфликты, драки и скандалы, которые Тося именовала инцидентами. «Опять инцидент!» – завуч вздохнула. «Панкратова!» При упоминании этой фамилии у Инны сжалось сердце. «Сучка!» – непедагогично подумала она. Эту семью знала вся школа. Мать воспитывала детей одна, отец умер 2 года назад. Ева и Сева выделялись из толпы первоклашек. Очень симпатичные, темноволосые, зеленоглазые, дети были тихими и спокойными. Они ни с кем не общались, только между собой. И, похоже, общество остальных детей было им не нужно и неинтересно. С другими людьми они почти не говорили. Разве что отвечали на уроках, когда учительница спрашивала. И такая молчаливость тоже, конечно, бросалась в глаза. Однако все эти странности не мешали детям отлично учиться. Через месяц Панкратовы должны были окончить 1 класс без 1/4. У них вчера день рождения был, и мамаша им преподнесла подарочки. Тося открыла пустой очечник, заглянула туда и снова закрыла. Очки покоились на ее носу пуговки. У Севы синяк во всю щеку, у Евы шишка на голове. И руки у обоих тоже в синяках. «Ужас какой!» — содрогнулась Инна. «Как так можно с собственными детьми?» Она вскочила из-за стола и прошлась по кабинету. К Еве и Севе Инна питала слабость. Да и невозможно было не симпатизировать несчастным малышам, которых терроризировала собственная мать. Инна часто заглядывала в их класс. Благо, что отделение начальной школы располагалось неподалеку от ее кабинета. Она общалась с Панкратовыми, и дети отличали директрису среди всех, улыбались и разговаривали охотнее, чем с другими. «Да и детки-то золото!» – подхватила Тося. «Мне кажется, Панкратова умом тронулась после мужниной смерти. Уж сколько прошло, а она все в себя не придет и на детях срывается!» Инна покачала головой. «Что делать с этими Панкратовыми?» «Прав ее лишить, так дети в детдом пойдут, там тоже не сахар», — проговорила она. «А по-моему, только так», — категорично заявила Тося. «Пусть милиция разбирается, ПДН, а то она убьет их когда-нибудь, а кто виноват, скажут. Школа виновата. Мы с вами, дорогая Инна Валерьевна». «Нет, тянуть нельзя». Инна понимала, что она права, но последнее предупреждение сделать нужно. «Тамара Олеговна, я поговорю с их матерью, а потом мы примем решение». «Разве я с ней не разговаривала?» — возмутилась завуч. «Я вплотную работаю с родителями, но тут все без толку. И все же я попробую сама, еще раз». Инна думала, что Панкратова не придет, но она явилась точно к 5, как и просила секретарша, передавая нерадивой матери просьбу директора. Вошла в кабинет и выжидательно замерла возле двери, сжимая в руках простенькую черную сумку. У Зои Панкратовой были такие же черные волосы, как у детей, но этим сходство исчерпывалось. Глаза у нее были карие, а лицо простоватое, хотя и миловидное. В молодости такие женщины пикантны, но если перестают следить за собой, то шарм бесследно исчезает. Причесана Панкратова была кое-как, возле рта залегли глубокие складки. Кожа приобрела нездоровый землистый оттенок. Весь ее неухоженный, потрепанный вид вызывал брезгливую жалость. Хотя стоит ли жалеть женщину, избивающую собственных детей? И все же не могла Инна отнестись к ней равнодушно. Не хотела доводить дело до лишения материнских прав. Зоя потеряла мужа, а вместе с ним, видимо, опору в жизни. Подтолкнешь ее, она упадет и больше не поднимется. А если постараться помочь, то все, возможно, наладится. Инна встала и пошла навстречу Панкратовой. Предложила присесть не к столу, а в кресло. Сама устроилась в соседнем. Зоя смотрела настороженно, ожидая упреков и нотаций, на которые, верно, не скупилась Тося. «Вы понимаете, почему я вас позвала?» Зоя кивнула, не сводя глаз с директрисы. Угол рта дернулся. «Скажите, Зоя Анисимовна, что вас так тревожит?» Женщина, ожидавшая совсем другого вопроса, несколько мгновений сидела прямая, как струна, сложив на коленях руки. Точно примерная ученица. А потом вдруг лицо ее дрогнуло, страдальчески сморщилось, губы затряслись. Она сгорбилась, как старуха. На лице отразились печаль и горечь с оттенком злости. «Вы мне скажете, что детей бить нехорошо. Так я и сама знаю. Только они никакие не дети, так что на них не распространяется». «Тося была права», — уныло подумала Инна. Она двинулась умом. «Зря я ее вызвала. Надо было передать все в милицию, и дело с концом». «Не думайте, я не сумасшедшая», — угадывая ее мысли, произнесла Зоя. «Вы, я вижу, хороший человек. Не то, что это ваша Тамара Олеговна. Всего я вам сказать не могу, да вы и не поверите. Но они, дети эти, постоянно замышляют». «В каком смысле?» Непонимающе улыбнулась Инна, думая, как бы побыстрее свернуть разговор. «Вот рисуют они, к примеру». Зоя оживилась, бледное лицо порозовело. «Сидят рядом. Вдруг она руку тянет. Дай, мол». Он сразу дает ей карандаш, какой она просит, или ластик, или линейку, ни разу не ошибется. И во всем они так, между собой общаются безо всяких слов. Они двойняшки, у них особая близость, такие люди чувствуют друг друга. Витя тоже сначала не верил, что они не такие, как все, думая о своем, проговорила Зоя. Но потом понял. «Послушайте, Зоя Анисимовна», — сказала Инна, теряя терпение, — «мне кажется, что вы же меня сами позвали. Так слушайте, я вам скажу, кто они на самом деле. Вот было им 3 года, крошки совсем. Витя хотел их взять на улицу. Лето было, день такой хороший. Мне убираться надо было в доме. Но я и говорю, идите во двор. А эти не хотели. Он и так, и эдак уговаривает. Ни в какую. А Витя тоже упрямый был». За руку схватил девчонку. «Идем», — говорит, — «и никаких гвоздей». А мальчишка рукой на окно показывает и громко так говорит. «Дождь! За окном как ливанет!» Зоя прижала руки к груди. «Мы к окошку подбежали, глазам не верим. Солнце жарит вовсю, и дождь стеной. Народ разбегается кто куда, дети визжат. А эти уселись спокойно на ковер, дальше играют». «Это могло быть совпадением». «Таких совпадений у нас было вагон и маленькая тележка. Чуть что не по ним, жди какой-нибудь пакости. Сварю, например, кашу, зову есть, а они не хотят. Крышку открою, вместо каши в кастрюле черви земляные. Я их в унитаз. Выкидываю и вижу, что не черви никакие, а нормальная каша. Нелюди эти так в голову умеют залезть. Еще не такое увидишь. Или вот хочу их постричь. Они не любят этого, вообще не любят, когда к ним прикасаются. Даже мылись всегда сами, чуть не с пеленок, и ногти стригли. Лет с 4 волосы стригут друг другу. Кто еще из детей так делает, вы мне скажите? Зоя требовательно уставилась на Инну. Директриса неопределенно пожала плечами. Это и в самом деле было странно. Но, с другой стороны, дети, возможно, просто самостоятельные. Что в этом плохого? «То-то же!» По-своему расценив молчание Инны, продолжила Зоя. «Так вот, хочу взять ножницы, а руку не могу поднять. Хоть ты тресни, не поднимается. Закричу им, шут с вами, ходите обросшие. Раз, и все в порядке. Как-то с работы пришла, вся мебель сдвинута в центр комнаты. И шкаф тяжеленный, и диван. Как? Зачем это сделали?» «Спросишь, молчат». Зоя махнула рукой. «Всего не перескажешь. Домой идти не хочу». «Да, нервы не выдерживают. Кто бы выдержал? Дашь иной раз подзатыльник». Она усмехнулась и посмотрела на Инну. «Вы не волнуйтесь. Они мне сдачи дают, будь здоров». «Вы хотите сказать, они тоже бьют вас?» «Нет, они другое делают. Сны. Они посылают мне сны. Господи, это такие кошмары, такие муки смертные!» Зоины руки сжались в кулаки. «Если сорвусь на них, знаю, что на трезвую голову не смогу спать. Не дадут, мстить станут. Выпьешь маленько, хотя бы заснешь». «Вот спьяну-то тебе и снится», — раздраженно подумала Инна. «Хватит с нее всякой шизофренической чуши. Надо признать, ничего путного из встречи с этой женщиной не вышло. Зоя Анисимовна, вы понимаете, что если дети и дальше будут приходить в школу в синяках, вы можете лишиться родительских прав?» Неожиданно Зоя хохотнула и посмотрела на Инну с оттенком жалости, как на умственно отсталую. «Ха, попробуйте, сделайте одолжение, я бы только рада была. Но ничего у вас не выйдет. Они не захотят в приют. Там с ними цацкаться будет некому, народу кругом полно. Они со мной захотят остаться, какая бы я плохая ни была. И никто поперек слова не скажет и сделать ничего не сможет». Инна не нашлась с ответом. Ее собеседница пожевала губами, прикоснулась рукой к волосам. «Они не люди. Вы еще не поняли. Я ведь вам это битый час говорю, а вы не верите. Знаете, тут раньше деревня была, в ней колдуны жили. Их выгнали отсюда, поэтому они и злые на нас. Всех, кто на их земле живет, извести хотят, уничтожить. Поэтому ублюдков этих нечеловеческих сюда и подослали. Прекратите!» Не выдержала Инна. «По-моему, вам пора». Зоя не стала возражать. Схватила свою сумку и двинулась к выходу. «Кстати, день рождения у них на самом-то деле не вчера был, а сегодня», сказала Зоя, взявшись за дверную ручку. «4 апреля родились мои настоящие дети. Родились и сразу умерли. А на следующий день колдуны с того света надругались над ними. Заколдовали мертвые тела. Оживили, вселили в них бесов, пока демоны маленькие по мелочи пакостят. А когда вырастут, пиши пропало. Всех перебьют, сотрут этот чертов город с лица земли. Бегите отсюда куда подальше, пока можете».